Глава 30. Отражение никогда не умирает. «К сожалению, мистер Грифс умер», — сказал Генри Сиджвик. «А как леди Тракстон?» — спросил Уайльд. «Она сильно потрясена. Сейчас отдыхает в комнате. Моя жена при ней неотлучна». Он обернулся к Конан Дойлу. Глаза его опухли от недосыпания. «Вы могли бы навестить ее, доктор Дойл?» «Да, я обязательно зайду к ней». Леди Тракстон лежала на кровати в своем черном наряде. Элеонора Сиджвик сидела на стуле у постели девушки и держала ее за руку. Доктор приблизился к ним. Хоуп взволнованно искал его взгляд. «Что с Шеймусом?» — спросила она дрожащим голосом. Конан Дойл замялся, не желая еще больше огорчать ее. Он поплатился за свои поступки. — А миссис Криган? — вымолвила она, задумавшись. — Боюсь, ей тоже не повезло, — ответил он сдавленным голосом. Хоуп Тракстон закрыла рот ладонью, на глазах выступили слезы, она отвернулась и уставилась в стену невидящим взором. Конан Дойл медлил, вглядываясь в прекрасные черты. Изящный рот с родинкой в виде полумесяца в уголке пухлых губ. Со вздохом он отступил и направился к выходу. Еще раз посмотрел на портрет девочки в синем платьице. Подошел ближе и застыл на месте. Вытащил авторучку из внутреннего кармана, повертел головой в поисках бумаги, раскрыл красную кожаную коробку для канцелярских принадлежностей. Внутри лежала аккуратная стопка почтовой бумаги с водяным знаком в виде феникса. Доктор вытащил один лист и срисовал родинку. Вернувшись к кровати, Конан Дойл сравнил изображение с оригиналом. Один в один. Шотландец покинул комнату с невозмутимым видом, в то время как мозг его лихорадочно работал. «Ах, вот ты где, Артур!» — Уайльд спешил к другу по мраморным плитам холла. Конан Дойл изучал портрет Марайи Тракстон. «Артур!» — повторил ирландец, коснувшись его локтя. «Ты здоров?» Конан Дойл взглянул на него серьезно. «Меня поразил этот портрет, как только мы появились в замке. Да, неплохая работа для своего времени». Второй раз я рассматривал его вместе с мадам Жожеску, и он мне показался живым. Она тогда упомянула одну любопытную деталь, и теперь я столкнулся с чем-то весьма странным. — В каком смысле? — Обрати внимание на серповидную родинку на щеке Мэрайи Траксон. Видишь, она отражается в ворожейном зеркале. Уальт сощурился, водя глазами по портрету. — Да, кажется, вижу. «Ты хорошо помнишь уроки геометрии?» «Ну, я же говорил, что математика не моя стихия, а про ось симметрии не забыл?» Уальд сосредоточенно наморщил лоб. «Смутно припоминаю. Что-то я не пойму, Артур, к чему ты клонишь. Теперь мне ясно, почему Эдвард Тракстон боялся зеркал». Конан Дойл порывисто отвернулся и направился в сторону гостиной. «Идем, Оскар». Уайльд догнал друга и сжигал с ним ногу. «Куда мы? Захватим что-нибудь тяжелое, чтобы разбить зеркало». Уайльд схватил друга за рукав. «Объясни, зачем?» Конан Дойл был весь во власти своей идеи. «Мы должны разыскать все до последнего зеркала в доме и уничтожить». Вооружившись кочергами, Артур Конан Дойл и Оскар Уайльд вошли в зеркальную комнату. Они боялись пошевелиться и невольно вздрагивали. Их окружало множество двойников. Многократно отраженный луч лампы заполнил помещение светом. — Что теперь? — спросил Уальд. Конан Дойл вытащил из кармана бумажку, развернул и показал ему. — Вот это зарисовка родинки леди Тракстон. Смотри, рога месяца направлены влево. Значит, луна растущая. Он повернулся к большому напольному зеркалу. «Теперь взгляни на отражение рисунка в зеркале». Уайльд недоуменно уставился на отражение, и огонек зажегся в его глазах. Он сосредоточенно поджал губы. «В зеркале изображение перевернуто, и растущая луна становится убывающей. Перед смертью Марайя приказала служанке принести ворожейное зеркало». Оно поймало ее отражение, а мадам Жожеску говорила, что отражения никогда не умирают. Что объясняет отвращение лорда Тракстона к зеркалам? Да, все женщины семейства Тракстон рождаются с лунной родинкой. И вот что интересно. На портрете в холле у Мэрайи она изображает убывающую луну, а отражение в оружейном зеркальце — нарастающую. Да, странно. Это еще мягко сказано. Присмотревшись, я понял, изображение на портрете отображается в перевернутом виде. С ним что-то случилось после смерти Мэрайи, будто оно заколдовано. Мне кажется, она продолжает жить, перемещаясь от зеркала к зеркалу. Как сказочно! Вот почему мы должны уничтожить все зеркала в доме. Боже мой, ты уверен? Разбитое зеркало приносит 7 лет неудач. Нам придется расколотить гораздо больше. Очень жаль, — сказал Уайльд. Да видно, ничего не попишешь. Он отступил от большого зеркала и кивнул на него другу. — После тебя, старина, ты у нас самый удачливый. Конан Дойл размахнулся и ударил изо всех сил. Зеркало разлетелось вдребезги. Друзья пошли в разные стороны, усердно орудуя кочергами. Звон стоял оглушительный. — 7 лет неудач, — причитал Уальт, разбивая зеркало. — 14 лет неудач, — посчитал он за Конан Дойла. 21 год неудач. Зеркальная бойня продолжалась, пока они не оказались по колено в осколках. «Стой!» — закричал вдруг Уайт. Конан Дойл замер с поднятой рукой. «В чем дело, Оскар?» «Мои вычислительные навыки иссякли. Я досчитал уже 245 лет неудач. Может, остановимся?» Конан Дойл огляделся. Все зеркала уничтожены, кроме одного. Он достал из заднего кармана пиджака ворожейное зеркальце, посмотрел на свое выпуклое отражение в черном диске. Неожиданно обсидиановую поверхность заволокло клубящимся туманом, который собрался в изображение сурового лица Мэрайи Тракстон. Он бросил зеркало, как горящий уголек, занес над ним кочергу и вонзил со всего маху в самую середину. Крак! Трещины расползлись белесой паутиной, изображение Мэрайи исчезло. Око, пронзающее время, навсегда ослепло. Конан Дойл пинками раскидал его осколки по комнате. 252 года неудач, — простонал Уальд. Остаток жизни я проведу в заперти в собственном доме. Боюсь, есть еще кое-кто. — Да нет же! — заныл Уальд, вытирая лоб кружевным платочком. — В этом старом доме не осталось ни единого зеркала. — Зеркал нет, но есть портрет Мэрайи Тракстон в холле. В нем таится какая-то сила, и пока мы его не уничтожим, замок не избавится от проклятия.